Чудесное избавление Петра из темницы. Царем в Иерусалиме был в ту пору Ирод Агриппа, внук Ирода Великого, который избил вифлеемских младенцев, и племянник Ирода Антипы, убийцы Иоанна Крестителя. Ирод поднял гонение на христиан и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Так Иаков Зеведеев, брат Иоанна Богослова, стал вторым христианским мучеником. А увидев, что это приятно иудеям, вслед затем взял и Петра, но не казнил его сразу, потому что был праздник Пасхи, а посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице. Церковь прилежно молилась о нем Богу. В ночь накануне дня, когда Петра должны были вывести на народное судилище, Петр спал между двумя воинами, скованные двумя цепями, а стражи у двери стерегли темницу. Вдруг предстал ангел Господень, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. «Опояшься и обуйся», — сказал ангел. Петр повиновался. «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, но он думал, что все это происходит во сне. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли, прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало. Тогда Петр пришел в себя и сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода». Осмотревшись, он отправился к одному дому, где обычно собирались и молились многие верующие, и постучался у ворот. На стук вышла служанка по имени Рода, и, узнав голос Петра, так обрадовалась, что даже не отворила ворот, а побежала обратно в дом и объявила, что Петр стоит у ворот. «В своем ли ты уме?» — отвечали ей все. Но она утверждала свое. «Это не он, а его ангел-хранитель», — говорили собравшиеся. А Петр все стучал в двери. Наконец ему отворили, и все изумились, увидев его. Он сделал знак рукой, чтобы все замолчали, и рассказал им, как Господь вывел его из темницы. «Уведомьте об этом Иакова и братьев», — сказал он, вышел и пошел в другое место. На другой день в темнице поднялась большая тревога. Никто не понимал, как и куда пропал Петр. Ирод пришел в ярость и велел казнить стражей. Но вскоре и самого Ирода постигла казнь Божия. Однажды в Кесарии он, облаченный в царскую одежду, сидя на возвышенном месте, принимал послов из Тира и Сидона. Народ восклицал: «Это голос Бога, а не человека». Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он, быв изъеден червями, умер. Иудейский историк первого века Иосиф Флавий рассказывает о том, как сияли на солнце великолепные сребротканные одеяния Ирода, и как его приветствовали как Бога. Внезапно появился филин, повергший Ирода в суеверный страх. И в тот же миг царь почувствовал страшную резь в животе. так, что его на руках немедленно отнесли во дворец, где он скончался после пятидневных мучений. Это произошло в 44-м году. А Слово Божие росло и распространялось.